И тогда случилась очень странная вещь. Эндрю исчез. Просто испарился, не оставив ни следа, ни намека на то, где его можно искать. И шериф, и Джон были равным образом озадачены. Как и куда может пропасть молодой мужчина? А ведь он действительно словно испарился. Никто не видел, чтобы Эндрю уехал из города. После этого события Эмма начала шпионить за своей хозяйкой. Заходить в ее спальню, когда та уходила на прогулку. Каждый день, удостоверившись в том, что миссис Трамбл оставила ферму, Эмма принималась копаться в ее багаже, до сих пор оставшемся неразобранным. Она исследовала все личные вещи, которые миссис Трамбл выложила на туалетный столик. Она перещупала все драгоценности и перенюхала все изысканные духи. Грубая ладонь ее перетрогала все шелковые атласные платья, сложенные в ящиках. Они были очень элегантны, но, пожалуй, старомодны для столь молодой женщины и припахивали чем-то странным, словно бы долгое время пролежали в сыром погребе. Но самым странным было зеркало. Огромное, оно властвовало над всей комнатой, и ходить перед ним, перед его гладью, было все равно, что двигаться пред огромным бесовским зраком, следящим за каждым движением и жестом человека. Всякий раз, оказываясь в этой комнате, Эмма обливалась холодным потом, и все же ее словно тянуло время от времени наведаться в эту странную и запретную обитель. Она начала методично разглядывать головки, покрывавшие раму зеркала, и однажды вечером Эмма заметила в чертах одной из них нечто знакомое. Она провела пальцами по гладким щекам, впадинам глаз, острому выступу подбородка. В этом лице угадывалось что-то слишком знакомое. Она наклонилась поближе, едва не прикоснувшись носом к раме. Дыхание всякий раз оставляло на зеркале влажное пятно. Она попыталась рассмотреть головку во всех подробностях и глубоко задумалась. Но вдруг все стало ясно. Эмма охнула, побелев от страха. Конечно, она узнала это лицо. Еще бы не узнать. Разве не эти черты она видела каждый день в течение почти 20 лет? Конечно, конечно, это было лицо Эндрю.